По случаю 53-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи с 12 по 23 июня делегации и представители политических партий и организаций разных стран посещали наши посольства в соответствующих странах. К картине с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложили корзину и букеты цветов делегация разных политических партий Нигерии, первый заместитель генсека Иранской и Исламской объединенной партии и его спутники, генсек партии Бангладеш, затем председатель Народной лиги Бангладеш, председатель Бангладешского института идей Чуче, председатель Бангладешского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор 2017 года, являющийся председателем комитета Бангладешско-корейской дружбы и солидарности, генсек рабочей партии Демократического Конго и другие представители разных кругов. Между тем, председатель социалистической партии Бенина 17 июня прислал в наше посольство букет цветов.